Эпилог. Открыл глаза. Мы и вправду оказались в директорском кабинете. Передо мной широкий стол, за которым сидит Скелл с ошалевшим видом. Не думаю, что он удивлен самому факту внезапного появления. Попросту поражен столь наглому вторжению. «Ну, привет», – наконец сказал Скелл, убрав ноги со стола и закупорив заветную бутылочку. «Вижу, вас изрядно потрепало», – скосил взгляд на Инги, но та отмахнулась левой рукой, будто это какой-то пустяк. Тень тут же превратила мою кисть в полыхающий тьмой клинок. Стремительный рывок, и я вонзил оружие в грудь девушки, посмотрев на нее с омерзением. Во мне бурлила ярость, туманила разум. Зубы скрежетали от гнева, и все, что удалось, это прохрипеть ей в лицо. «Кто ты, тварь?» Конец книги. Читал Фан 12.